Мрр. Лицо щекотал солнечный луч, ненароком заглянувший в окно и задержавшийся на подушке. Откуда-то долетал свежий нежный запах. Не открывая глаз, я сладко потянулась и зевнула. Утро, и я все-таки выспалась. Надо же, и такое возможно. Так что открыть глаза все-таки придется. Некоторое время я лежала, лениво рассматривая узоры из солнечных пятен и теней на потолке, и пыталась понять, утро какого именно дня заглянуло ко мне в окно. Ощущение такое, словно проспала по меньшей мере сутки. Ну, может быть, с перерывами. Вспомнив кое-какие моменты, то ли сновидения, то ли яви, сразу и не поймешь, я слегка покраснела. Ничего себе, может быть, все-таки приснилось? Или нет? Хотя мышцы-то побаливают. Но ведь не обязательно причиной этой утренней ломоты в костях должна быть бурная ночь, верно? «Эрин?» – на всякий случай негромко позвала я. А в ответ тишина. Видно, друг ускакал на работу. Из кухни не доносилось ни звяканья посуды, ни запаха свежего кофе и завтрака. Хотя обычно... Ну да, обычно, если уж мы засыпаем вместе, то перед тем, как меня покинуть, возлюбленный успевает хотя бы кофе сварить и разбудить меня утренним поцелуем. Даже если у меня выходной, я могу с чистой совестью спать до полудня. Ну, значит, действительно приснилось. И нечего тогда краснеть, верно? Или нет? Я снова засомневалась, когда все-таки решилась слезть с дивана и обнаружила некоторое несоответствие своего облика последним воспоминаниям. Я отлично помню, что укладывалась, вернее, падала на диван, предварительно натянув майку. Так вот, сейчас никакой майки на мне не было. Более того, волосы все еще были слегка влажными, словно я умудрилась во сне прогуляться в душ. Ох, именно с душа-то так называемый сон и начинался, кажется. И в комнате несвойственный мне порядок. Никаких груд одежды и снаряжения на полу, никаких гранат и автоматов под подушкой. Ну, здорово. Балрак, если это все-таки был не сон, то какого же лешего Эрин куда-то умчался, не удосужившись меня разбудить, а? Чувствуя, что начинаю сердиться, я еще раз обвела комнату уже более внимательным взглядом. Ерунда какая-то. Такого он раньше никогда не делал. Не слишком-то вежливо на утро покидать возлюбленную, даже не разбудив, оставив вместо прощания. Ну, так и есть. Я фыркнула и рассмеялась. Балрак его подери. Это ж надо так следовать худшим эльфийским традициям, а? Улизнуть перед рассветом, оставив у изголовья спящей девицы букетик. Ну, хорошо, что не незабудок, а все-таки ирисов. И записочку. Надеюсь, он хотя бы не через окошко сбежал. Не зная, ругаться мне или смеяться, я зарылась лицом в букет и фыркнула еще раз. Ладно, будем считать, что юмор я оценила. И что же нам пишут? Я пробежала записку глазами, недоуменно нахмурилась, перечитала еще раз уже внимательней. Вот так внезапно сорваться и уехать под утро за 3-9 земель. Хотя, я понимаю. Случись мне вернуться практически с порога чертогов Нама, я бы тоже первым делом поспешила увидеть родителей. Не только для того, чтобы саму себя убедить в том, что осталась жива, но и потому, что так правильно, по-эльфийски. Где бы мы ни были, долг перед теми, кто привел нас в этот мир, забывать нельзя. Мы все равно остаемся детьми, даже если у нас уже есть свои правнуки. Сердце мое преисполнилось гордости за возлюбленного, оказавшегося таким почтительным и верным сыном. Да, это достойно. А то, что не предупредил и не разбудил, ну, так я же сама виновата. Нечего было дрыхнуть сутки напролет. Я же знаю, что иногда сплю так, что меня и трубы последней битвы не разбудят. Не исключено, что Эрин пытался, но решил, должно быть, что взывать к посапывающей на подушке возлюбленной слишком жестоко. Правильно решил. Разумеется, я уже скучаю, но в конце концов это ненадолго. И безопасно. И он все-таки предупредил меня, уведомил, куда и зачем едет. Молодец. Значит, все понимает и помнит. Но тогда и мне нечего рассиживаться. Теперь, раз Эрин уехал, разгребать накопившуюся за время наших последних подвигов текучку предстоит мне. К счастью, есть еще Тави. Отлично. Мне не придется скучать. Работы полно, а избавленная от чар барышня Селтиндириан поможет мне не захлебнуться в омуте бумажек. Я сбегала в душ, стремительно оделась, бережно сложила записку и убрала ее в нагрудный кармашек. и поскакала на работу, абсолютно и предосудительно счастливая. Для начала он решил навестить мать покойного Элемира, почтенную леди Лайриэль. Это было и логично, и проще всего сделать, потому что и друг-мститель Фтор, сын Хлора, и злосчастная невеста Линдесе находились вне прямой досягаемости. Нельзя сказать, чтобы леди Лайриэль когда-нибудь питала к Эрину какую-то особенную привязанность. Для нее он, при всех шпорах, цепях и орденах, оставался всего лишь выскочкой из какого-то далекого Задрищенска. Посему отношение к сослуживцу сына было соответствующее – смесь легкой отстраненности и холодного любопытства в исполнении потомственной аристократки. Дескать, а кто это у нас тут завелся? Элемир, ты уверен, что у этого мальчика нет блох? Элемир, знай себе, ухмылялся. Эрин же старался смотреть на ужимки высокородной эльфийки сквозь пальцы. Ну, пусть потешится возможностью безнаказанно оттачивать остроумие. Но против всех ожиданий Аптелемнар заранее приготовился к прохладному приему. Леди Лайриэль повела себя самым странным образом. Перво-наперво, вместо некоего движения мимическими мышцами, именуемого в высших сферах любезной улыбкой, безутешная мать раскрыла нежданному гостю поистине родственные объятия. Разве только не облобызала. «О, Эрин Рандир, здравствуйте, милый мой!» – воскликнула Лайриэль, неаристократично всплескивая руками. В знак траура безутешная мать состригла золотые косы и оттого казалась еще более хрупкой, чем прежде. Коротко стриженные эльфийки – зрелище, трогательное само по себе, а уж в сочетании с огромными синими глазами, полными слез, так и вообще душераздирающее. «Добрый вечер, миледи!» – собрался было церемонно поклониться Эрин, но был остановлен. «Хотите чаю с бисквитами?» До сих пор удостаивавшийся лишь небрежного кивка головы, инчичикист несколько растерялся. «Милый? Бисквиты? «Не откажусь», – пробормотал он смущенно, чувствуя, как щеки заливает жаром, точь-в-точь, как у нашкодившего мальчишки. «Так пойдемте же, а потом я покажу вам комнату Элемира. Там все осталось по-прежнему. Я перенесла туда особо памятные вещи, больше к ним не прикасалась», – пролепетала леди Лайриэль, рысцой устремляясь в гостиную. Пожалуй, за все время знакомства Эрин слышал от нее вполовину меньше слов, чем было сказано только что. К тому же все эти чаи с бисквитами. Разве только предположить, что достойная леди окончательно спятила от горя? Кроме Элемира, у Лайриэль имелась еще старшая дочь, двое внучек и правнук, но несчастного в любви и успешного в карьере сына она обожала до умопомрачения. Может, и вправду? Хотя леди вела себя неадекватно, никаких эманаций безумия Эрин не ощущал. За чаем хозяйка и гость настолько мило и беззаботно болтали о пустяках, что в душу самого доверчивого слушателя закралось бы подозрение. Вернее, леди красочно пересказывала последние светские новости. Инчичикист слушал вполуха, отслеживая тот миг, когда сможет вклиниться в живописный и бессмысленный монолог дамы. «Миледи, когда вы звонили мне в предыдущий раз, то разговор зашел о посылке, которую якобы мне отослал Элемир перед смертью», – заявил Эрин, как только в потоке слов образовалась небольшая брешь. Лайриэль как раз набрала полную грудь воздуха для продолжения. «Что вы знаете о ее содержимом?»